Как только забрезжил рассвет, увеличившаяся колонна двинулась к массиву Кальпири. Графу Дину пришлось двигаться на острие всего каравана, улавливать копошение тварей в пределах доброго километра в стороны от дороги и вводить хищников в сон. Но на этот раз, пользуясь огромным количеством воинов, усыпленных тварей не оставляли без внимания. Граф Дин указывал точное направление и говорил выверенную дистанцию, и туда отправлялся десяток кавалеристов, которые живо добивали монстров, затем возвращались к колонне и пристраивались к очереди из им подобных боевых десятков. Получался этакий постоянный коловорот воинских отделений, которые успевали и отдохнуть, и нанести урон дикому сопернику в полной мере. Определенные отряды действовали впереди торговца. Тем приходилось бросаться дальше по курсу не только для уборки туш уродливых монстров, их прикормыши и добивания их насмерть, но и для тотальной очистки древней дороги от древесных зарослей, а местами даже и производства некоторого ремонта. Как-то, укладки и выравнивание уложенных здесь сотни лет назад гранитных плит. Все-таки такая масса огромных повозок требовала более или менее цивилизованной дороги. И несмотря на массивность каравана, от форта к месту с пещерами добрались чуток раньше, чем совсем недавно это сделал Святозаров во главе мобильного отряда маркиза Зарнера. А вот уже на месте довелось устроить людям батальное сражение с тварями. И откуда их столько набралось? Но только Ути пришлось уничтожить полных два десятка. Ну а ротачи, чвирьи и старьи так вообще исчислялись сотнями. Создавалось такое впечатление, что магические монстры специально стянули сюда все силы, чтобы дать отчаянное сражение возвращающимся на свои земли людям. Святозаров, хоть и метался во время битвы на все фланги, умудрялся обходиться самой малой тратой своих невосполнимых боеприпасов. Все остальные чудеса героизма и отваги творили воины, защищенные наглухо от магического визга, рева и свиста. Любо-дорого было смотреть, как они нанизывали на копья еще вчера страшных для них тварей или пинками окованных сталью сапог убивали беснующихся от бешенства прикормышей. То же самое побоище вскоре переметнулось с открытых пространств в пещеры. Там вообще в течение получаса все проходы, ведущие вглубь массива, оказались наглухо завалены безжизненными тушами прущих из недр магических тварей. И еще продолжалось избиение примерской напасти мира Мирлан, когда все остальные, более свободные воины схватились за кирки и приступили к добыче кафец, а несколько полковых гульденов сразу на месте приступили к изготовлению пятикратных амулетов. Производство десятикратных артефактов было признано банальным расточительством, ведь даже пять крестиков ставролита легко выдерживали сводную трубную атаку сразу нескольких утей. Вокруг торговца сплошным щитом металось два десятка самых великолепных и умелых воинов. Каким бы ни был великим гульденом чужестранец, никто не желал ему неприятностей от внезапно очнувшегося, ничего не соображающего прикормыша. Вдруг такая тварь прыгнет и вцепится в глотку, именно к своим телохранителям, остановившись в какой-то момент и обозревая затихающее сражение, и обратился граф Дин. «Ребята, вон на том скальном уступе остались шесть лошадей. Подумайте, как их спустить вниз, а повозку оставьте там, на память потомкам. А вещи?» — уточнил командир элитной охраны. «Ну разве что на ваше усмотрение. Гужевым животным из мира зелени и в самом деле хватило кармана эти дни, да и расположенные внизу твари не обратили на них внимания. Вскоре первого коня специальное отделение, поставив некое подобие навесной стрелы из бревен, опускало вниз, но в то же время находящийся наверху телохранитель обратился с громким призывом к графу. «Ваше сиятельство, дело, конечно, ваше, но, может, все такие устройства диковинные спустить вниз? Уж слишком они ценные и сложные, на мой взгляд. Какие устройства?» От всей души удивился торговец. «Ну, те, что в повозке», — вещал сверху воин. «Я не слишком в них разбираюсь, но только одни составляющие из цветных металлов стоят целое состояние». Нехорошие предчувствия так и кольнули в сердце. Супруга ни о каких устройствах даже не заикнулась, только и забрала свой саквояж с женским марафетом. Почему? Или кто-то побывал здесь за время их отсутствия и оставил невесть что и невесть по какой причине? Внимательно осмотревшись и удостоверившись, что пока внизу и без него справится, Святозаров совершил восхождение на скальную возвышенность и заглянул под полог повозки. Да так и застыл, ошарашенный, на долгое время. Уж он-то сразу сумел рассмотреть устройство, которое очень сильно напоминало телепортационное. Подобные чудеса производили массово в мире Ситулгайн, и торговец на них насмотрелся и вдоль и поперек. Но именно потому, что тамошние приборы ему были известны досконально, данный агрегат сразу бросался в глаза своими отличиями. И отличиями, намекающими на сильный перекос в сторону магии, такой агрегат могли произвести именно в мире зелени, ориентируясь на тамошние открытия и магическое видение составляющих всей сути Вселенной. Оставался открытым вопрос, как это гениальное творение должно было функционировать и на каких принципах оно вообще может работать. Но факт оставался фактом. Перед взором странника между мирами впервые в его биографии красовалось устройство, которое гипотетически могло переносить существа и предметы на выбранное заранее расстояние. Такого вроде как не могло быть вообще, но оно было. Вполне естественно, что следующие 2 часа были потрачены графом на скрупулезное, детальное изучение вроде как его личной собственности. Он просканировал магическим зрением каждую деталь, ощупал пальцами все, до чего они дотянулись, и определил составы сплавов настолько, насколько позволяли его магические умения. Попутно удалось понять, что устройство запитано энергией малого кристалла и почти готово к работе. Вот только работать оно может на сравнительно небольшие расстояния, 100, максимум 200 километров. Пришлось размышлять усиленно и на тему, почему супруга ни полсловом не обмолвилась об устройстве, если его в момент их встречи здесь не было, то это одно. Но, судя по некоторым деталям, лопнувшей оси и треснувшему колесу, тяжесть переноса прямо сюда имела место изначально. Просто всю связку из лошадей, повозки и титулованной возницы не сбросила с огромной высоты, а распределила над условным уровнем океана как раз на выступающий участок рельефа. Иначе от великой Маурии бедных лошадок и косточек давно бы не осталось. Напрашивалась все-таки мысль, солгала заведомо, или не придала значения устройствам, но такого не могло быть по умолчанию. Великая ученая, целительница чуть ли не 3-го уровня, обладательница лаборатории и испытательного полигона в своем замке, и вдруг так наплевательски относится к невероятному по уникальности, ценности и сложности устройству, маразм, не иначе, или преднамеренная ложь и предательство. Теперь, при рассмотрении событий последних дней, при воспоминании каждого жеста и слова виконтессы, совсем по-иному виделся подтекст, подноготное и двойной умысел происходящего, ее первые слова. Ее некоторые задержки при ответах, ее несколько наигранный восторг в не совсем уместных для этого сценках. Понятно, что в какой-то момент в мозгу Светозарова пронеслось молнией опасения. Вдруг она была моей женой когда-то, то есть давно. Потом мы поссорились, развелись, и она мне таким вот образом пыталась отомстить, потому что слишком уж впилось в сознание чувство, что он все-таки был женат. Но чуть позже проклюнулось и другое понимание ситуации. Вдруг я вообще не был никогда женат. Подобное предположение выглядело еще страшней. Совершенно незнакомая ему женщина воспользовалась своим прекрасным телом и знаниями о его прошлом, после чего вульгарно присвоила себе статус верной и любимой жены. Такое кощунство вообще в голове не укладывалось. И с каждой минутой уверенность, что его жестоко обманули, крепла. Если эта лживая тварь и в самом деле такое сотворила, то я ее распылю на атомы. Нет, вначале она побудет рабыней в публичном доме в самом грязном и уголовном районе какого-нибудь нищего мира неандертальцев. Год, нет, 40 лет побудет, а потом, на атомы. И никакой судья не упросит о смягчении моего приговора. Естественно, что некие сомнения в невиновности виконтессы еще оставались. Хотя бы той причине, что торговцу самому себе не хотелось бы признаться, что его развели и использовали как последнего тупого оленя, да и неведомые враги могли постараться. При стечении определенных обстоятельств и сама Танихилки могла оказаться несчастной, достойной самой искренней жалости жертвой. Приказав себе пока не убиваться напрасно и не терять время без толку, торговец организовал тотальный перенос вниз всей повозки с оборудованием. При этом пришлось напрячь извилины и собственные мышцы на полную катушку. Так что еще на час повальная занятость была обеспечена. Ну а потом оказалось, что общими усилиями все повозки огромного каравана уже практически наполнены как рудой, так и крестиками КФЭЦ. По предварительным подсчетам, амулетов из этого материала хватит на всю столицу и несколько крупных губернских центров. Конечно, при условии, если обеспечивать защитой только самых удалых и умелых воинов. Так что караван, не делая никаких перерывов на обед или ранний ужин, сразу двинулся в обратную дорогу. За 2,5 часа добравшись до форта Восточный, даже не стали возле него останавливаться, а проследовали дальше. И только после полуночи сделали часовой привал, При свете костров осмотрев и сделав профилактический ремонт перегруженным повозкам, и снова в путь, так что, несмотря на заметную медлительность всего каравана, к губернскому городу добрались к следующей полуночи, потратив на такой беспримерный подвиг всего лишь трое неполных суток. Посланные вперед посыльные в количестве одной роты подняли на ноги все население, везде горели факелы, костры, масляные светильники и газовые фонари, на каждой площади играл оркестр, раздавалась бравурная музыка и народ пускался в пляс. В любом дворе стояли накрытые столы, на которые счастливые люди выкладывали наиболее бережно хранимые запасы. Жизнь резко менялась к лучшему. У цивилизации мира Мирлан появилась надежда на будущее. И только сам граф Дин изначально был зол, раздражителен и сторонился всех встречных и любого застолья. Потому что ему сразу сообщили несколько печальную новость. Виконтесса Тани Хилки покинула город, побыв в нем после ухода каравана всего несколько часов. Да, она посетила местную школу целительницы и даже успела всех девушек оздоровить, превращая в полноценных гульденов. Но потом примчался маркиз Зарнер со срочной депешей от самого короля Эрцшулера, где приказывалось чужестранке немедленно прибыть ко двору его величества. С подобными распоряжениями никто не спорит, и вскоре гостья убыла в столицу в сопровождении группы маркиза и молодой целительницы Майлины. Гульдена с периферии в той компании смотрелась более чем странно, но вполне возможно, что и она оказалась замешана в непонятные разборки, а то и была соучастницей. Вот только в чем именно соучастницей, понятное дело, что такие неожиданные путешествия не оспариваются. Да и сам Святозаров мог бы при желании броситься немедленно в погоню за таинственной не то супругой, не то аферисткой. Но лично для него виконтесса успела оставить короткое письмо в несколько строчек, написанное на языке мира зелени. «Дорогой Дмитрий, я так счастлива. Наши ночи искренней любви навсегда останутся в моей памяти. Ты самый лучший, самый прекрасный и самый искренний мужчина. Жалко, что обстоятельства заставляют меня с тобой расстаться. Не ищи меня, а твоя частичка навсегда останется при мне. У меня будет от тебя сын. Это тот самый сюрприз, о котором я побоялась тебе признаться сразу. Будь счастлив, нежно целую. Если сможешь, прости». Так что оставшиеся полночи он просто тупо, с мрачным настроением мчился напиться, а потом еще полдня пытался отоспаться в похмельном угаре. Ну а затем его со всей деликатностью разбудил лично губернатор города. «Ваше сиятельство, тут со стороны столицы прибыли рыцари из иного мира и утверждают, что знают вас лично, требуют немедленной встречи». Глава 33. Напряжение растет. В разных мирах события текли по-разному, но вот тенденция к возрастающему напряжению просматривалась везде, пусть даже и в разной степени. Хуже всего, без каких-либо наметок к улучшению, ситуация складывалась в королевстве Ягонов. Поиски короля Бонзея и его лихого отряда снежным комом увлекали за собой все больше пропавших без вести людей. Вначале пропали посланные в количестве одного десятка разведчики, потом еще полсотни воинов-добровольцев, отправившихся на поиски как монарха, так и разведчиков. И только потом примчавшаяся в башню Шафик Флавия остановила безрассудное, спонтанное отправление воинов на явную погибель и стала организовывать массированную экспедицию. Если уж такая спасательная акция окажется бесполезной, решила высший маг Ягонов, то уже никто, кроме Дмитрия Святозарова, осиротевшему королевству не поможет. Вытащили все имеющиеся сюртуки, призвали самых умелых, сильных воинов, разрешили и ледовым кангам участвовать в спасательной операции, подключили часть научного сектора молодых шафиков, задействовали разведывательную аппаратуру из мира Ситулгайн. Увы, последней осталось совсем мало, всего 3 единицы, да к тому же 1 единица оказалась частично неисправна, ведь накануне бедствия торговец со своей супругой забрал основное оборудование для исследований вулкана Бармат, да так и не вернул. Благо еще, что оружие из нового сплава на складах имелось достаточно для экипировки хоть 200 воинов, но в принципе больше 100 боевиков, умеющих с этим оружием обращаться, в строю не осталось. Все остальные уже канули в безвестность либо с Бонзеем Пятым, либо ушедши по его следам. Но в любом случае получилась маленькая армия, человек в 250. Естественно, что армию эту возглавила сама Флавия Несравненная. Хотя страшно расстроенная королева Власта и попыталась остановить самого сильного в плане магии человека. «Аристарха нет, Дима пропал. Если еще и ты не вернешься, мне останется только рыдать от горя. Неужели мужчины без тебя сами не управятся?» Перед тем как раз и поперлись туда одни мужчины, сердилась Флавия. «И где они все?» «А все потому, что ни одного Шафика с собой не взяли. Жаль, я сразу не успела остановить еще первый десяток разведчиков. Но ведь и твоих сил может оказаться недостаточно», — опасалась королева. После чего придворная могиня ей шепнула на ушко: «Если и я не вернусь, то закрывай зеленый перекресток наглухо и никого больше туда никогда не пускай. Ну разве что Дмитрий примчится, как наглухо. А вот так, и не забывай, что тебе придется управлять всем королевством и растить наследника. Государство твердо стоит на ногах, народ за тебя любому перегрызет глотку. И не делай такие круглые глаза, я думаю, все будет хорошо. Это я так, на всякий случай». Ну и через 5 минут все воины спасательной экспедиции, колонной по двое, ушли в хохочущий туман. Вначале двигались довольно бодро и быстро, ориентируясь по оставленным предыдущими отрядами меткам. Постреливали не слишком часто встречающихся бестий, а то и легко отбивали атаки более мелких просто ударами сапог. Изначально боеприпасы решено было экономить. А потом часа через 3 дошли до странной каменной конструкции, перегораживающей всю долину. Вернее, даже отвесной скалы огромной высоты, низ которой был аккуратно пронизан многочисленными рукотворными щелями, которые зигзагами уходили вглубь каменного пространства. Здесь тоже имелись знакомые метки, показывающие, что предшественники отправились по самому сравнительно широкому проходу. Почему все и почему никто не остался снаружи, вначале понять не могли, а потом стало чуть ли не поздно. С тыла в небо вознеслись каменные зубцы густой гребенки и с приличной скоростью стали надвигаться на спасательную экспедицию. Подобной ловушки такого гигантского размера ни один человек в здравом уме предвидеть не мог. Вот, видимо, и ранее прошедшие здесь отряды просто обязаны были скрываться спешно в вырезанных в скале щелях, а уже там дальше их судьба зависела от многих факторов. Хорошо, что у экспедиции в наличии имелось достаточно взрывчатки, а сама Флавия обеспечила надежное прикрытие людей от разлетающегося крошева камней. Надвигающуюся гребенку удалось вначале остановить, заклинив взрывами, а потом и расколоть по центру в нескольких местах, после чего стали понятны загонные предназначения всей этой гигантской ловушки. То ли зверей, то ли людей просто заставляли заходить в любые из щелей в каменном массиве. Что с ними там происходило дальше, попытались определить с помощью летательных устройств разведки. Но уже первая отправленная туда вдруг прекратила трансляцию картинки через 20 метров полета. Что с ним случилось, можно было лишь догадываться. Следом отправили еще одно устройство, которое было не совсем исправно. Так оно хоть успело передать краткую, непонятную картинку. Весь тоннель на какой-то момент из горизонтального положения кувыркнулся в вертикальное. Последним устройством Флавия рисковать не стала, а отдала команду на возвращение. При этом она руководствовалась вполне здравыми соображениями. Несмотря на общую отличную экипировку экспедиции, веревок взяли ничтожное количество, стальных тросов и лебедок из нерушимого сплава с собой не было вообще, и взрывчатки остался мизер. Не помешали бы и мощные строительные домкраты, которые в последние месяцы производили непосредственно в ягонах все из того же магического сплава, который торговец в больших количествах поставил когда-то из мира Эдильвар. Кстати, в последнюю неделю и свои металлурги с шафиками постарались, начали лить нечто подобное, что не разъедалось всесильным хохочущим туманом. Да и вообще, следовало провести полное техническое перевооружение в свете новых проблем борьбы с массивными механизмами несуразной по масштабам западни. Стараясь действовать осторожно, перебрались через разрушенную гребенку и поспешили вернуться к зеленому перекрестку. Время на лишние разговоры с королевой Шафик тратить не стало, а сразу развила бурную деятельность по обеспечению техническим оружием и созданию инженерного подразделения. Благо, что и среди гражданских специалистов подобного профиля хватало добровольцев. По крайней мере, несколько успокаивало и давало ростки надежды само знание отысканной опасности. И если Бонзай с воинами остался жив, то любые ловушки будут со временем взломаны и раскурочены. Весь вопрос был только во времени. Хватит ли его? Ведь если ловушка создана для загона дичи, то могут из пленников неведомые существа паштет наделать. Ну и людей некоторые дикари едят с особым аппетитом. То есть в ягонах поисковая операция на данном этапе результатов никаких не дала. Несколько эпохальными и совсем в ином, непредвиденном ключе стали развиваться события на земле. Когда Арчевилл и Маурии поняли, что обитель желтых грез окружена армией боевиков, они задействовали для спасения собственные магические силы. Причем создание щита на энергетическом уровне они совместили с тем самым куполом, который издавна накрывал монастырь и малую часть леса вдоль внешнего периметра забора. Видеть этот купол мог только торговец, но с самого начала он рассказал о нем ребятам, и те умудрились засечь его уникальными приборами с Ситулгайна, а потом и довольно удачно исследовать. Занимались они этими экспериментами урывками, в редкие свободные минуты и в ущерб сну, но вот гениальные выводы, совмещенные со спасительным открытием, сделать успели. А именно, если к невидимому полю желтого купола влить магические силы целителей, то на какое-то время внутрь купола не только торговцы проникнуть не могут, но и любое тело массой менее 3 тонн. То есть ни пули, ни снаряды, ни люди ворваться внутрь не смогут, какими бы боевыми качествами они ни обладали. Естественно, что время создания такого щита было строго ограничено. Суммарно оно исчислялось 15, максимум 20 минутами, но ведь не станут силы нападения атаковать монастырь беспрерывно всю ночь. Имелись, конечно, и большие сомнения при использовании иного оружия. Например, не могли рассчитать, как будет действовать на купол луч лазера, сомневались в должной защите при применении тяжелых ядовитых газов, да и банальный бронетранспортер мог проломить стены монастыря таранным ударом, не говоря уже о танке. Подозревали, что и ракетный удар с воздуха массой своих взрывов превратит древнюю обитель в груду битого щебня, но иного выхода не было, да и армия под командованием Пыл-Пылыча вряд ли могла иметь все вышеперечисленное вооружение. Из тяжелой техники только и были замечены, что бронированные джипы, да и те использовались лишь как средство доставки в лес. Понятное дело, что для поднятия всеобщей тревоги на уровне всего мира и самой Германии использовали немедленно все наличные средства связи, возможности взлома сетевых каналов и весь спектр возможностей сети интернета. То есть помощь или хотя бы помеха боевикам в виде ринувшихся к месту событий сил Бундесвера и силовых структур ожидалась скорая. Главное было продержаться до ее подхода. Ну и тут Александра Светозарова, взявшая на себя непосредственное руководство предстоящим боем, успела заготовить для врага безжалостный сюрприз. Все стрелковое оружие сосредоточили на заборе и угловых башнях, а каждому стрелку успели задать сектор для ведения огня. Благо, что вовремя полученное предупреждение о начавшем стягиваться кольце атакующих дало какое-то время для организации. Даже наружные посты частного агентства успели завести внутрь монастырских стен, на всякий случай во избежание предательства разоружив и разместив в одном из подвалов. А потом только и осталось, что выждать несколько оставшихся минут. В стане врага анализ и сбор информации тоже не прекращались ни на минуту. Поэтому там сразу заметили тот шквал негодующего протеста, который покатился по интернету. Да и многие послания по специальным каналам для войск и полиции оказались перехвачены. То есть появилась возможность выбора, атаковать или немедленно уходить. Все-таки одно дело, коварно напасть, когда тебя никто не ждет, и другое, когда предохранители сняты и указательные пальцы противника уже лежат на курках. И в ином случае Павел Павлович так бы и поступил. Но сейчас он был взбешен окончательно после гибели своего главного московского подельника. И как никто в мире понимал, кто за всем этим стоит, где могут находиться его главные враги и как на этих врагах хоть частично отыграться. Команда на атаку прозвучала, и выученные боевики рывком преодолели оставшиеся до забора 200 метров. И тут по ним защитники монастыря ударили шквалом автоматного и пулеметного огня. Причем ударили настолько мощно и такой массой пуль, что срезались некоторые деревья и выкашивался весь подлесок с кустами. Но все это гремело только 2 минуты. Как только приборы засекли уханье тяжелых минометов и первый ответный огонь, стрельбу из обители прекратили и всю ее накрыл невидимый защитный полог. Несколько обескровленный враг сразу дальше в атаку не пошел, зато сам начал массированный обстрел не только из тяжелых пулеметов, которые подвезли к монастырю на джипах, но и с минометов и даже нескольких орудий малого калибра. К пожеланиям шефа сравнять монастырь с землей в стане атакующих отнеслись на полном серьезе. Но 10 минут интенсивнейшего огня и артобстрела ничего не принесли. Даже забор нигде не обвалился. Все стояло на своих местах словно зачарованные. Вот тогда многое видевшие, прошедшие огонь и воду боевики дрогнули впервые в их воинской деятельности. И только вбитые на подсознательном уровне рефлексы повиновения приказам командиров заставили их броситься вперед после прозвучавших по внутренней связи слов. Атаковать, ломать все прикладами и сворачивать головы всем встречным. Бросились, разогнались, и многие потеряли сознание при соприкосновении на скорости с непробиваемым щитом. Вот вроде бежит воин, ускорился и собирается прыгнуть как можно выше, уцепиться за верх забора, но натыкается на невидимую преграду и, словно мешок с картошкой, валится на усыпанную горячими пулями землю. И это при том, что пару раз, словно по команде, защитники монастыря открывают шквальный огонь из всего имеющегося у них стрелкового оружия. Ненадолго открывают, секунд на 10, но этого хватает, чтобы уполовинить и так уменьшившееся число атакующих. И это уже был полный крах всей операции. Монастырь уничтожить не удалось, и Павел Павлович дал команду на спешный отход. Всем уходить в разброс и залечь на дно, на подходе силы армии и полиции. Сам он даже не подозревал, что за ним продолжают безостановочно следить, видят каждый его жест и слышат каждое слово. Да и за каждым пытающимся сбежать с места преступления боевиком следили отныне тоже. Как бы далеко они ни спрятались, от возмездия и справедливого наказания им не уйти. Тогда как для обессиленных обитателей монастыря наступали иные трудные испытания, следовало теперь выстоять под натиском сил полиции и армии. Все-таки огромное количество трупов так и осталось лежать в лесу, стонали многочисленные раненые, брошенные своими подельниками по оружию, валялась масса оружия, минометы и малая артиллерия. Да и сам факт отражения атаки массированным огнем скрыть никак не удастся. Право частной собственности почти всесильно и давлеет почти над всеми спорами, но не в случае такого громкого военного столкновения. Да что там столкновение, считай, малые войны. Германия вся застыла в ожидании предстоящих разбирательств. Ну а весь мир застыл, наблюдая за событиями в Германии. Несколько по-иному, можно сказать, отлично и планомерно развивались события в столице империи Рилли. Там неутомимый Прусвет по подсказкам до Саша приступил к извлечению сокровищ, которые были задействованы в получившемся случайно, спаявшемся воедино массированном магическом контуре. Помогли при этом и сложнейшие вычисления, которые были сделаны в свирепой долине. Там сумели быстро построить макет создавшегося контура, рассмотреть его с наиболее верных точек зрения и отыскать метод, по которому, убирая золотые изделия по кругу, можно было весьма медленно и плавно отключить все устройства. То есть работа разумного кальмара напоминала снятие из капустного качана одного листка за другим, и ни в коем случае, два сразу. Самым радостным и оптимистическим последствием такой раскрутки явилось неожиданное наблюдение Шуэслава. Практически сразу ураган в межмирском пространстве стал идти на убыль. Причем настолько заметно идти, что Баюнг бегал по научному полигону и пытался всем доказать. Сразу надо отключать весь магический контур. Это именно из-за него ураган не прекращается. Я точно вам говорю. Пришлось Тетилу Брайсу, а потом и Ирлионе мягко уговаривать гиганта. Ну а что плохого случится, если мы выключим контур постепенно? Скажем, за сутки или двое. Зато будем иметь гарантию, что между мирами не начнется какой новый катаклизм. Но как же, граф? Возмущался великан. Вдруг наставник там где-то умирает с голоду или от жажды? Вдруг для него каждый час дорог? Ты за моего папу Дмитрия не переживай. Сердилась магическая сущность. Если он выжил сразу, то и потом выкрутится. А вот резкое изменение в структурах мироздания может ему помешать, а то и покалечить. Мы ведь не знаем, где именно он застрял. Ну и вдруг такое случится. Отключаем резко, а там раз, и взрыв. Что тогда? Ручаешься, что взрыва не будет. Баюнг за такое поручиться не мог, но все равно пытался настоять на своем видении ситуации. Ну и все понимали, что процесс выемки сокровищ мог бы ускориться десятикратно, если бы разумному кальмару, пронзающему камни, помогал десяток его соплеменников из разрушенного мира шелестящего песка. Да только, увы, доставить их в столицу империи было некому. Даже при отсутствии урагана Шуэслав этого сделать бы не смог, не те силенки. Очень хотелось бы Ирлионе попробовать совершить такие деяния, но она пока не понимала, как к делу переноса между мирами подступиться вообще и ее магической сущности в частности. Без папы Димы весь процесс обучения заморозился намертво, то есть торговца ждали все, и с уменьшением урагана надежды на его возвращение только увеличивались. Разве что Титил Брайс переживал больше всего по поводу установленного второго кокона ловушки проба 2. Если Дмитрий потеряет свой пояс опознания, ему при возвращении придется ох как несладко. Глава 34. Наивного не исправишь. Разговоры торговца с рыцарями очень многое расставили на свои места в его просыпающихся воспоминаниях. Кто такая виконтесса, никто из доблестных рубак не слышал ни разу, но молодую супругу графа Дина Свирепого, которую звали Александра, все видели не раз в мире Генвейл. По описаниям она и в самом деле была несколько похожа на Майлину, но все равно такая явная и невероятно наглая ложь никак не укладывалась в сознании. Для подобной аферы ведь и в самом деле надо любить потерявшего память мужчину. Но разве таким, как Тани Хилке, доступно само понятие любви? Особым пунктом и пластом шли рассказы о сути нахождения на Мерлане как рыцарей, так и самого Светозарова. Оказывается, он успел забросить в этот мир по всем весям и государствам почти 8000 рыцарского войска со всем снаряжением, припасами и даже оруженосцами. То есть процесс спасения людей уже был запущен и давал первые результаты. Так, к примеру, заброшенные к столице рыцари за 10 дней успели очистить всю центральную часть Эрцшулара от магических тварей. Успели также дойти хорошие вести из соседних государств. Ну а падение из-под пространства в произвольный участок произвольного мира как раз и произошло в момент содрогания мира. Это содрогание, несмотря на свое краткое пребывание здесь, рыцари тоже успели четко зафиксировать. Но так как были уверены, что в любом случае торговец за ними быстро не вернется, сразу забыли о вибрации и занялись уничтожением твари. Зато для самого графа понятие содрогания мира, а также все его варианты и возможные следствия стали выстраиваться в довольно логическую цепочку. И он вдруг довольно отчетливо вспомнил. Содрогание могло произойти при уничтожении кокона ловушки, которую он установил в мире каких-то великанов-баюнгов. Ловушку создали всем скопом в свирепой долине для уничтожения, для пленения, для... Вот дальше вновь в сознании стояла серая, непроницаемая стена. Только и помнилось, что они с Тителом Брейсом очень хотели поймать, а то и уничтожить какого-то очень опасного типа. Очень, очень опасного. А значит, реакция при таком взрыве в подпространстве могла случиться весьма неоднозначная, вплоть до наблюдаемого там урагана. Причем Дмитрий мыслил и рассчитывал точно так же, как это сделал совсем недавно и совершенно самостоятельно до Сашмахужди. Только мысленно соорудил правильную пирамиду с углами в определенных точках пространства, в несколько раз быстрее и правильней. Ну и стал высчитывать, почему, как, кто и куда мог провалиться. Особенно если туда включить некое телепортационное устройство, брошенное виконтессой в повозке. Пока он мысленно составлял сложные диаграммы и графики, успел выслушать и прочие новости из собственной жизни, которые рыцари, к сожалению, знали только поверхностно. Зато вот про его подвиги и подвиги его молодой красавицы-супруги во время спасения королей в мире Генвейл довелось выслушать целую эпопею. И это при том, что о событиях рассказывал их непосредственный свидетель, один из рыцарей, тогда бывший на поле сражения и сам помогавший уничтожать заговорщиков. Но в его словах деяния четы Светозаровых звучали словно древняя и сказочная легенда. Причем такая неправдоподобная легенда, что насупленный Дмитрий в конце концов не выдержал. Ни про себя не верится, ни тем более про жену молодую. С двух рук стреляла, да еще и в прыжках и на бегу. Разве такие женщины бывают? Рыцарь несколько смутился, пожал плечами и признался. Конечно, не бывает. Но это же супруга вашего сиятельства. Как будто такое утверждение может все разъяснить. Злился мысленно Дмитрий. Вон, тут совсем недавно уже подвязалась одна аферистка в роли благоверной супруги, и вон как все ею восторгались. Можно сказать, сразу слагали легенды. И где она сейчас? Хотя некоторые проблески сознания при упоминании событий во время покушения на королей начали всплывать в памяти. Стрельба, крики перепуганных людей, кровь, а потом неожиданно переливающиеся мягким светом гроты какого-то необычно прекрасного бассейна купальни и зовущий к себе нежный голос. О, а вот таких купалин у вас нет, и граф описал рыцарю свои мелькнувшие миражи. Есть, это же личные купальни нашего короля, обрадовался рыцарь. На вас с супругой там попытался совершить покушение князь, который устроил заговор. Он ведь потом сбежал и мечтал вам отомстить. Однако, так мы и там справились, конечно. Но это уже другая легенда. После очередного прослушивания Дмитрий не так собой загордился, как остался страшно заинтригован собственной, никак ясно не вспоминаемой до сих пор супругой. Получалась прямо супервоительница какая-то, причем прекрасная, как богиня, добрая для каждого, как мать родная, и даром магическим дивным владеющая, а именно, могла чувствовать смертельную опасность за минуту до ее наступления. А откуда она родом? Горел он нешуточным интересом. Поговаривают, ваше сиятельство, что с вашей родины? Но мы-то понятия не имеем, как ваш родной мир называется. И опять в голове закружило облако белесых, размытых миражей. Конкретное упоминание о земле дало и некие конкретные результаты. Вот отдающий холодом каток, вот он мчится на всей скорости по льду, удар, падение, и виновница столкновения сидит на скамейке, морщась от боли. Но самое феноменальное, что она невероятно похожа на родную сестру Елену, на тот снимок сестры, где она заснята 14-летней вместе с родителями. Как? Почему? Откуда такое сходство? И глаза, очень похожие глаза, но несколько иные, красивее, что ли? И что-то в подсознании уже начало настойчиво шептать: это она, точно, это и есть та самая, Сашенька. Все еще нельзя было осознать иные вехи своего знакомства и разобраться в появившихся противоречиях. Например, если его супруга, та самая девушка с катка, то как она научилась стрелять из пистолетов с обеих рук за короткое время, да еще и с акробатическими трюками. Ну, это ладно, мысленно вздыхал торговец, с этими несуразностями разберусь со временем. Главное, я наше первое знакомство выловил, а дальше клубочек размотается, да и ее лицо теперь все яснее в памяти всплывает. Хм, и в самом деле красавица. Но почему она так мне в тот момент Леночку напомнила? Нонсенс какой-то, ведь они совсем разные. Беседа с рыцарями началась во время обеда, потом растянулась до ужина и завершилась обильной пьянкой уже глубоко за полночь. Как показалось графу, алкоголь ему помогает расслабиться и вспомнить некие вехи его жизненного пути гораздо быстрее. Увы, утреннее похмелье показало полную несостоятельность лечения памяти такими ядовитыми для организма способами. Голова болела так, что даже вчерашние разговоры и легенды вспоминались бессвязными отрывками. Окончательно протрезветь и прийти в себя помогли обнаруженные на письменном столе рисунки пирамиды с мирами в ее углах и центром в виде мира огненной патоки, а также некоторые сумбурные расчеты рядом с чертежами. Захотелось срочно куда-то мчаться, кого-то спасать и как можно быстрее встретиться со своей настоящей женой. Но перед тем, как сесть за уточнение расчетов, торговец заглянул в пространство между мирами и был несказанно удивлен. Бушующий там ураган резко шел на убыль. Нельзя было утверждать, что уже через час, а то и два, можно будет рискнуть отправиться в свирепую долину, но похоже, что через 3 часа путешествие все-таки состоится. Ох, как взыграла кровь в теле молодецком. Дмитрий бросился умываться, бриться и приводить себя в полный порядок, а потом, чтобы убить оставшееся время ожидания, настойчиво углубился в расчеты, и вскоре мог с большой долей уверенности утверждать: если рыцари последней партии остались на месте, он тоже вместе с виконтессой оказался здесь, то некая огромная масса металла должна была исчезнуть из мира зелени и переброситься в мир пустыни, или туда могло перенестись то, что осталось после уничтожения кокона ловушки, а при некотором размышлении делалось допущение: мог перенестись и тот, который гипотетически мог уцелеть при взрыве. Тот самый враг, четкие очертания имя которого все никак не могли прорезаться в памяти, но само существование почему-то ассоциировалось с определением торговец. Теория, конечно, сильно спорная, и на практике все может оказаться иначе, но вот наведаться в знойную пустыню да осмотреть там все как положено следует обязательно. Ведь там имелась своеобразная ловушка для самого Дмитрия, например, до гор можно дойти, вернуться назад можно тоже, но туда и обратно, ножками. Вряд ли кто поступит так бездумно, но если в подпространстве царил ураган, сразу после запоздалой побудки графа помощник губернатора предупредил и пригласил гостя на официальный ужин, который сегодняшним вечером давался властями города по поводу грандиозного праздника. Но в связи с завершающимся ураганом Святозаров решил уйти без лишних церемоний, оставив только короткое письменное сообщение. Дескать, срочно надо, его ждут, а сам он сожалеет и мысли навсегда с народом мира Мирлан. Он уже и написал такое сообщение, да собрался бесшумно уходить через найденный еще вчера в этом же доме створ между мирами, как вдруг слуги ему сообщили, что прибыла госпожа Гульдин Майлина, уроженка форта Восточный. Стало жутко интересно, где она была и что за новости принесет, да и в последний раз захотелось увидеть приятное, жутко располагающее к себе личико. Да-да, конечно, пусть войдет. Целительница ворвалась вскоре в комнату так, словно прорывалась сюда с боем, и выпалила от порога без единого слова приветствий: граф, твоя супруга тебя изменяет с маркизом Зарнером. Она с ним от тебя сбежала и поселилась в его замке. При этом она так нервничала и переживала, что ее становилось жалко. Похоже, она мчалась сюда от столицы, не делая даже единственной остановки для отдыха. Ее надо убить. Привет, и успокойся. Пришлось чуть ли не насильно усадить ее на стул, дать в руки стакан воды и заставить сделать пару глотков. Во-первых, она никакая мне не супруга. Во-вторых, за что ее убивать? Судьба ее и так накажет. Ну и третье, как ты себя чувствуешь и почему так неожиданно уехала из города? Прекрасные глаза уставились на Дмитрия в упор, одним только глубоким взглядом за один раз отвечая на все вопросы. И кажется, она обо всем сразу догадалась. Она нас всех обманула, увы, воспользовалась тем, что знала меня лично и очень много о моей жизни, и устроила этот спектакль с собой в главной роли. Зачем? Сам ошарашен. Скорее всего, та не такая вот врожденная аферистка и закоренелая обманщица. Но она тебя использовала. От гнева Майлина еле сдерживалась, чтобы не разбить стакан об пол. Она с тобой спала. Увидев, как граф на это лишь разводит руками, она перешла на обвинительный тон. И тебе это нравилось. Оправдываться не было смысла, да и не чувствовал себя Дмитрий в чем-либо виноватым. Только и хотелось, чтобы эта славная, прекрасная девушка так не убивалась по такому, в общем-то, несмертельному поводу. Да что взять с больного и увечного. Я вон до сих пор так большую часть утерянных воспоминаний не вернул. Но жену ты свою вспомнил, можно и так сказать. И ты признаешься ей в том, как тебя провела подлая виконтесса. Ну, даже не знаю. А о том, как я спала с тобой. Продолжался допрос с пристрастием. Образ Александра уже окончательно сформировался у Светозарова в сознании, но вот как она отнесется к подобным пересказам его приключений, он до сих пор не задумывался. С одной стороны, он как бы ни в чем не виноватой морально законной супруге не изменял, но с другой стороны, пусть и с изувеченным травмами телом, умудрился переспать сразу с двумя женщинами. И что-то ему подсказывало, что подобных признаний следовало бы поостеречься, а в идеале вообще все свалить на потерю памяти не только о событиях до падения, но и после. И опять-таки, будет ли подобная ложь во благо, не скажется ли это потом на откровенности отношений, если правда всплывет каким-то образом и супруга узнает о нечаянных изменах, ведь тогда наверняка будет только стократно хуже. А значит, хочешь не хочешь, а придется рассказать. Именно к такому трудному выводу пришел озадаченный граф, припомнив все события и взвесив все минусы последующей своей скрытности, о чем и сообщил напряженно застывшей девушке. «Скрывать ничего нельзя, тем более что моей вины в этом нет, а моя вина в чем?» – выдохнула Майлина. «Мэм не понял, по закону Кархаччи, она смотрела на него прожигающим до нутра взглядом, брошенная женщина, которой Гульдин воспользовался две ночи подряд, обязана покончить с собой, уф, час от часу не легче». Торговец от такой новости задергался, как от удара током. Кто такой этот мудак Кархаччи? Кархаччи – богиня личностных отношений, и ее законом уже тысячи лет. Ао, что за ненормальный закон? Но при всей его странности чувствовалось, что целительница говорит истинную правду. Другой момент, что растерянный Дмитрий не знал даже, что посоветовать молодой Гульдене. Ну и что, неужели ты станешь слепо следовать этому закону? Мне ничего больше не остается. Да что за бред, наверняка есть масса выходов. Например, ну, не знаю, уехать куда-нибудь, в другой город, в другое государство. Кому я там буду нужна, отверженная и униженная? Из прекрасных глаз выкатились две слезинки, которые ударили по сердцу Светозарова словно два стилета. Но ведь так нельзя, между нами ведь ничего не было. Попробуй это докажи остальным. Твоя жена такому поверит? Конечно, я ведь никогда не обманываю. И тут же получил предложение из серии «От такого не отказываются». Тогда забери меня с собой. В другом мире наши законы недействительны. Граф Дин чуть не взвыл от досады и большими шагами стал нервно расхаживать из угла в угол приемной своих царских апартаментов. В такую ситуацию он еще не попадал, хотя память ему до сих пор изменяла и он рисковал еще и не такие сценки из своей жизни припомнить, но то будет потом, а данную проблему следовало решать сейчас, здесь и немедленно. Если по его вине покончит с собой эта прекрасная, талантливая и смелая воительница, то сам себя не простит до конца жизни, да и если взглянуть на вопрос с другой стороны, что здесь такого, ну захватит он Майлину с собой, ну отдаст ее под опеку Академии или определит на уважаемую должность целительницы в каком-то ином мире, кому от этого станет хуже, да и разве обязательно потом встречаться с этой девушкой, спас и хорошо, к чему благодарности, эти и масса других вопросов пронеслись в голове у торговца, пока он метался, как тигр в клетке. Ну и самое главное, его, словно магнитом, тянуло домой. Он всеми фибрами своей души ощущал, что его давно ждут, паникуют и переживают. А то и определенные трудности могли за время такого продолжительного отсутствия возникнуть. Уходило драгоценное время, и граф Дин свирепый шахматный решился. «Ладно, только я отправляюсь немедленно. Ты готова?» Целительница вскочила на ноги, как вышколенный за многие годы наемник. «Так точно, все мое, при мне». Несмотря на серьезность события, Дмитрий не сдержался внутренне от скабрезной мыслишки. «Ну да, такой женщине, кроме собственного тела, ничего больше и не понадобится, а оно всегда при ней», а внешне постарался спрятать улыбку. «Тогда за мной», схватил со стола заготовленный пакет и поспешил на выход. В коридоре так и стоял слуга, ожидающий дальнейших распоряжений, а может, даже и пытавшийся подслушивать. «Вот тебе, любезный, письмо, немедленно передай его губернатору, и добавь на словах, что Гульдену Майлину я пока оставлю при себе». Тот умчался, смешно подпрыгивая на скорости, а торговец провел девушку через несколько помещений в один из холлов, оглянулся по сторонам и скомандовал: «Крепко закрой глаза, а то потом будут боли и резь», и сделал шаг в подпространство между мирами. Глава 35. В гостях хорошо, а дома лучше. Ну да, графский замок в свирепой долине можно было считать своим самым основным, главным домом уже давно. Если, конечно, торговец не успел в последнее время чего иного прикупить. Вон, жениться-то умудрился. Не успел он это подумать, оглядываясь по сторонам в зале приемов и отправлений, как в пространстве зазвенел радостный и звенящий чарующими обертонами нежный женский голос. «Папа Дима! Папа Дима вернулся!» В голове что-то перемкнуло. «У меня еще и дети есть. Может, я вообще отец-герой?» А растерянный взгляд продолжал метаться по углам. «Ты кто? И где?» Женский голос стал капризным и обиженным. «Па, ты что, издеваешься над своей любимой дочерью? Или ты забыл свою Ирлеону? Да я как-то...» Пока он мямлил, слово решительно перехватило Майлина. «Граф Дин вывалился в наш мир и при страшном падении потерял часть памяти. Не помнит период примерно от месяца до двух. На каком-то ментальном уровне Дмитрий расслышал всплески магических эмоций и призывные крики. Сюда, все сюда. Папа Дима потерял память. Ну чего вы там все копаетесь? Папа Титил, тебя это в первую очередь касается. С чего это ты взял, что несешься сломя голову? Встречный ветер глаза через уши выдавливает, это у тебя от старости. Пора взяться за твое омоложение». Тогда как одновременно с этими неслышными криками тот же голос с некоторой ревностью и не совсем деликатно обратился к решительно настроенной девушке. «А ты кто такая? Меня зовут Майлина, я целительница из мира Мирлан. Помогала его сиятельству выздоравливать после травм». Тон сразу сменился на приветливый и дружеский. «Детка, что же с ним случилось и помнит ли он хоть свое имя?» Неожиданно в голове у Светозарова произошло еще одно просветление, и он вспомнил, что Ирлеона – это нечто магическое, проживающее во всем замке, словно дух, и с ней можно разговаривать мысленно. Поэтому сразу и попробовал. «Тебе ведь сказали, что я не помню только последний месяц, и не приставай к девушке, она впервые переместилась между мирами, пусть в себя придет. Ой, какой ты стал строгий и вредный». Но в голосе Ирлеоны так и сквозила нескрываемая радость. «Ничего, сейчас с тобой остальные папы и мамы займутся». Тем временем целительница из мира Мирлан принялась обстоятельно отвечать на услышанный вопрос, словно проводился врачебный консилиум и самого больного уже вычеркнули из списка живых. Он пожал плечами и сам решил проявить встречное игнорирование, но не успел выйти в коридор, как его чуть не сшиб с ног проворный, упругий, как пружина, юноша, с радостным криком бросившийся его обнимать. «Ура! Наставник вернулся!» Следом за ним ворвалось еще несколько арчевилов и маурии академии, а потом и сам запыхавшийся ректор появился. Кажется, его прямо в дороге умудрялось обо всем информировать вездесущая Ирлеона, потому что он со своим гигантским ростом просто хлопнул приятеля по плечам ладонями, потом сместил их ему на голову и проворчал. Наконец-то, видя, что больной пытается что-то спросить, добавил: «Замри и не дыши». На всех остальных прикрикнула, чтобы не шумели, сама Ирлеона. Минут пять верховный целитель ощупывал голову графа и что-то бормотал о повторяемости процесса и о вывихах сознания с простейшим временным коллапсом. Потом что-то все-таки отыскал и приказал нескольким арчевилам: «Придержите его силой структур со всех сторон». «Отлично, а ты приготовься, может, чуточку заболит. Ну и заболела. Да так, словно импульс воспоминаний опять заставил пережить страшную боль при падении на дерево. Словно еще раз пришлось пережить момент собственной смерти. В глазах пошли красные круги, затем все покрылось мраком и... Все прошло так же неожиданно, как и началось. А взгляд выхватил среди остальных лиц входящее лицо сестры, Леночка. Он помнил все, до последней детали, из своей прошедшей жизни. Причем свежесть восприятия прошла не только по периоду за последний месяц, но и по всей жизни. Сестра бросилась к нему, обняла, тревожно заглядывая в глаза. «Димочка, где ты пропадал? Что случилось? Все хорошо, родненькая, теперь уже все хорошо. Об остальном расскажу позже». Он оглянулся кругом, с удовлетворением узнавая Хатриса и протискивающегося в дверь Шуэслава. Потом наткнулся на такое знакомое лицо Майлина и понял, что немедленно мчится к Александре. Только и успел, что отстраниться от Елены и шепнуть мысленно Эрлионе. «Детка, я скоро вернусь. Пока пристройте с тетелом нашу гостью к какому-нибудь делу». Но диалог на этом не закончился. «Ну ты глянь, что творят», — возмутилась магическая сущность и тут же пояснила. «Как только слух пронесся, что ты вернулся, дети словно с цепи сорвались. Они уже к вечеру половину вас переколотят». «Ну и что?» — внутренне заулыбался Светозаров, вспоминая воспитанников академии, большинство из которых были круглыми сиротами. «Пусть пошалит, пока маленькие. Это у тебя пап и мам вон сколько, а у них, кто бы сомневался, что ты ответишь иначе», — с явной гордостью за такого папу проворчала напоследок магическая сущность. В обитель желтых грез он успел вовремя, хотя по большому счету опасность там уже никому не грозила. Разбирательства и неприятности морального плана, да, грозили, но с его прибытием они сразу исчезли окончательно. Каким-то чудом супруга оказалась всего в нескольких метрах от места его появления и в одном летящем движении утонула в его объятиях. Буквально повисла на нем, задыхаясь от счастья и глотая непроизвольные слезы. «Любимый, я так тебя ждала», — и без всякого перехода затараторила скороговоркой. «Был бой, мы отбили атаку боевиков, теперь полиция собирается взломать ворота и войти внутрь. Дальше тянуть время нельзя, лучше всего убрать отсюда всю технику и нас, операторов и аналитиков. Оставшиеся монахи выкрутятся, мне отец Клод уже все растолковал для такого случая. А как же все движения? Перенеси нас всех в любую закрытую наглухо пещеру, пусть даже в Гималаях. Есть такая? Есть, но там не совсем удобно. Ерунда, ребята не имеют права терять контроль над ситуацией. Ну а дальше они и без нас справятся». «Хорошо, все готовы?» — излишний вопрос. Как только монахи и ученики академии рассмотрели торговца, все успокоились и успели привести терминал уникальной аппаратуры в положение пауза. Во двор прямо с порога крыльца неслись зычные команды настоятеля монастыря. «Открыть ворота! Сколько можно вас поторапливать, лентяй? А уж что, где и как расположено, Светозаров и сам прекрасно знал. Так что уже через некоторое время кураторы движения «Наш мир не одинок» возобновили свою работу. Правда, не из недр Гималаев, а в одной из неизвестных спелеологам земли пещер на западе Швейцарии. Там в случае необходимости и выходы на поверхность имелись. Отныне торговец старался перестраховываться постоянно. По поводу того, остаться с ребятами или нет, главный аналитик бывшей конторы Казимир Теодорович решил сам. «Я бы с удовольствием еще на недельку остался. Без меня они справятся, но помехой никак не стану. Тогда всем до встречи». Не стал тянуть время Дмитрий, подхватывая, а вернее, так до сих пор и не выпустив супругу из объятия и шагая с ней на тропы между мирами. Следующая остановка — башня Шафика в Ягонах. И сразу же слух ловит звучание тревожной сирены «Беда». Благо, что хоть далеко бежать и выяснять обстоятельства не пришлось. Королева Власта вместе с наследником находилась на гостевом этаже башни. И о случившихся напастях рассказывала прямо на ходу, спускаясь в подвал к зеленому перекрестку. При этом она то слезинки утирала, то сердиться начинала, угрожая своему благоверному. Такое устроить после его возвращения — Светозаров даже рассмеялся. «Это ты брось, мечом махать — дело мужское, королю тоже доступное, так что не горевать надо, а радоваться его приключениям». Но, взглянув на многозначительно покосившуюся Александру, смутился, припомнив, что у него самого еще впереди ой насколько нелегкие объяснения и признания, и перешел на деловой тон. «Ничего с Бонзеем не случится, чувствую. Жаль, что нас не дождались, но мы их все равно скоро нагоним. Опять-таки, уверен, что и без нас бы они сами прекрасно справились. Последние утверждения относились к спасателям. Тяжелогруженная спасательная экспедиция под командованием Флавии только час назад как отправилась в хохочущий туман. Но вся затея с домкратами и тросами была признана торговцем изначально и стопроцентно верной. Все-таки придворная Шафик недаром свой хлеб ела и со своими обязанностями справлялась превосходно. Эпилог. Летательное устройство медленно двигалось над барханами пустыни, над ровной цепочкой следов, которые тянулись прямо к нависающим невдалеке гигантским горам. А Дмитрий старался прислушиваться к своим чувствам и время от времени заглядывать в межмирское пространство. Он выискивал границу, за которой никто из торговцев не мог воспользоваться своими возможностями. Час назад они тщательно исследовали место сброса хищников и легко по разным деталям догадались о происшедшем здесь. Крафа выжил во время взрыва, сумел запастись мясом и кое-какой одеждой и, судя по рассмотренным следам, добрался-таки до подземных озер. Другой вопрос, догадается ли он, что его неумение убежать обратно в иные миры, понятие чисто территориальное. Если он уже пытается уйти из гор, то потом его вряд ли отыщешь. Конечно, новый кокон-ловушка проба 2 уже был установлен в мире огненной патоки, и Титил утверждал с полной ответственностью, что тиран и узурпатор всех миров на этот раз попадется обязательно, но рисковать больше Светозаров не хотел. Как и ждать банального развития событий, сидя на месте. Поэтому решил пешком отправиться на поиски главного врага всех торговцев и таки его уничтожить. Вернее, не совсем пешком, а в полной мере используя заплечные ускорители, которые могут хоть вокруг всей планеты несколько раз пронести. От этого решения Светозарова не смог отговорить никто. Как не смогла его отговорить Александра от решения идти без нее. Даже от предложения ждать его в иных горах он категорически отказался. Слишком уж переживал. Вырвется Крафа у него из рук да схватит супругу в заложницы. И что тогда? Стоп, это здесь. Наконец граница была найдена. Давай назад, я запомнил ориентир и расстояние. Как только они вернулись в ареал возможного перемещения, Дмитрий перенес летательное устройство на полигон своего замка в свирепой долине, чтобы отсюда совершить прыжок прямо в пустыню мира огненной патоки. И супруги стали прощаться. Мы ведь договаривались без слез. Я не плачу, моргала своими ресницами Александра. Просто что-то в глаз попало. Хоть за твоим здоровьем следят всей академией, но нервничать все равно нельзя. Потом это скажется на ребенке. Если ты не вернешься, я все равно умру. Сладенькая, ты уже определись, пожалуйста, старался он рассмешить и взбодрить любимую. То ты плачешь, когда я отправляюсь по делам, то после моего возвращения грозишься меня разорвать. Было за что, слезы сразу высохли. Одного ничтожного упоминания о лживой виконтессе Хилке хватало благоверной для приведения себя в наивысшее состояние боеготовности. И если ты еще раз в жизни обо мне забудешь, то я представлю, что будет. Почти каждое слово он сопровождал поцелуем любимых губ и щек. Догадываюсь, как мне будет больно. Ну и постараюсь такого не допускать. Все, дорогая, а то я так тут и останусь. И при всем старании не выпустить мужа из объятий, руки графини дернулись в появившейся под ними пустоте. Несмотря на личные пожелания и предпочтения, Дмитрию Петровичу Светозарову пришлось отправиться на поиски своего самого опасного, да и всеобщего врага. А проведение давно обещанной свадебной церемонии опять откладывалось на неопределенное время. Конец шестой книги.